Глава 7. Наш герой много успел за этот день, но вечер еще не закончился. Виктор, сам того не ожидая, попал в замок в самый ответственный момент, когда претенденты выбивались из сил ради того, чтобы произвести первое, и самое важное, впечатление на главного судью, графиню. Антипов ворвался в свою каморку и сразу же скинул темно-желтые башмаки. «Выбрось их», — сказал он сонному Риксте, которого разбудил. «Выбрось так, чтобы никто не заметил». Виктору расставаться с обувью не хотелось. Башмаки были удобны и легки. Но, увы, их видела графиня во время бегства нашего героя через окно. «Хотя постой», — внезапно добавил Антипов. «Не выбрасывай, а спрячь где-нибудь. Может, пригодятся». Он уже вошел в ритм жизни в графском замке. Жена Риансуа произвели на Виктора сильное впечатление. Но он сдаваться не собирался. Чтобы одолеть этих двоих, нужно собрать все силы, предельно сконцентрироваться. А значит, ничто не должно пропадать зря. «Теперь давай карту», — сказал Антипов слуге. «Я уже примерно знаю, где находится меч. Нужно взглянуть, нет ли чего на карте». Рикста, который все время с момента происшествия с подвалом просидел под домашним арестом, уныло потянулся за мешком. Хозяин собственноручно спрятал карту туда. Слуга развязал мешок, пошарил в нем рукой, а потом высыпал все содержимое на кровать. «Карты не было. Что такое?» – встревожился Виктор. «Ты перекладывал вещи?» «Нет», – мотнул печальной рыжей головой Рикста. «Выходил?» «Нет», – слуга смотрел недоумевающе. «Никуда не выходил, господин. Все время сидел тут». Виктор поначалу не стал беспокоиться. Он уже знал, что на карте изображен замок графини, и находил ее очень полезной, особенно с обозначенными секретными переходами, если, конечно, это на самом деле переходы. Молодой гость Лассен скрупулезно и тщательно проверил все свои вещи и заставил Риксту заглянуть под кровать и в камин. Карты не было. Виктор даже взял лучину и спустился в подвал, но там, кроме голых стен и двери, ведущей неизвестно куда, тоже ничего не было. Ценная находка исчезла бесследно. Антипов был озадачен. Как здравомыслящий человек, он подозревал рассеянность слуги, хотя Рикста клялся и божился, что из комнаты не выходил, к карте не притрагивался и вообще спокойно спал, пока хозяин отсутствовал. Впрочем, заниматься дальнейшим выяснением произошедшего Виктору было недосуг. Первый ужин в обществе графини вот-вот должен начаться. «Вот что», — сказал он Риксте, остановившись уже на пороге. «Карту мы еще раз поищем потом. Если никто не заходил сюда во время твоего сна, то не знаю, что и думать. Ты запомнил хоть что-то из начерченного на ней, где были красные знаки?» «Нет, печально. Я запомнил лишь один ход. Он был выделен самыми жирными линиями, вел в спиральную башню». «Ну ладно, ты пока раздобудь ворситу, она мне понадобится после ужина. Поговори с музыкантами, живущими при замке. За умеренную плату они на время дадут инструмент». После ужина насыщенная программа этого дня не заканчивалась. И Пикарес сказал, что ожидалось исполнение серенад, и Виктор, жалея о том, что его собственная ворсита поломалась, удалился, изображая нечто вроде распевки. Сочное эхо его голоса отражалось от стен коридора. Слушателей, к счастью, не было. За время, прошедшее с того момента, как Антипов обнаружил у себя замечательный бас, его голос окреп еще больше. Сказались тренировки, которым Виктор уделял значительную часть свободного времени. Вскоре певец, который к тому времени уже прекратил свои вокальные упражнения, остановился перед входом в трапезный зал. Там уже бурлила толпа. Дворяне вежливо раскланивались друг с другом и общим потоком вливались в большие деревянные двустворчатые двери, украшенные барельефами, изображающими лисиц. Молодой воин едва вошел в просторное помещение и не успел даже оглядеться, как чья-то рука тронула его за рукав. Повернувшись, Антипов увидел Эпику, который с заговорщицким видом манил его в сторону. Виктор быстро осмотрелся, заметив огромный стол посредине зала, стены, выложенные белой плиткой, потолок с лепниной и высокие окна. «Что там случилось, Ролд?» – нервно спросил Эпика, оглядываясь по сторонам. «Вы удачно выбрались?» «Не совсем», – тихо ответил Антипов. «Меня чуть не поймали. Знаете, с вас причитается». «Понимаю», – кивнул юноша. «Но вы ведь никому не расскажете?» «Нет», — покачал головой Виктор. Он догадывался, что сообщение о пальце дворянина, застрявшем в чужом сундуке, может сильно повредить репутации этого самого дворянина. И Пика был как никто заинтересован в сохранении тайны. «А чья это спальня-то?» — полюбопытствовал успокоенный юноша. «Одной очень высокопоставленной особы», — ответил Антипов. Положение этой особы настолько высоко, что она даже не заметила меня, лежащего на полу. У некоторых дворян слишком развито чувство гордости, с рьяным осуждением, свойственным молодости, заметил Ипика. Они привыкли смотреть всегда наверх. Данной особе есть чем похвастаться и без титула, хмыкнул Виктор. Но пойдем садиться. Где тут наши места? Нужно спросить у дворецкого. Он все знает, отозвался юноша. Однако поговорить с дворецким не удалось. Дело в том, что бедный толстый и лысый человечек пребывал между двух огней, а именно, рассерженных барона Ансуа и графского сынка Анкотя. Первый, одетый, видимо, в традиционный черный костюм, взирал с надменной и подчеркнуто равнодушной миной на соперника, Женара. Тот же, в вызывающе дорогом красно-золотом наряде, покраснел от гнева под стать своей одежде, но стоял с таким видом, словно решил умереть на месте, но не отступить ни на шаг. Дворецкий суетливо заглядывал в глаза то одному, то другому, что-то бормотал, увещевал, но его старания не приводили ни к чему. Соперники бросали ракли слова сквозь зубы, а сами соревновались то ли в оскорблениях, то ли в остроумии. Виктор не смог этого понять сразу, находясь на значительном расстоянии и не слыша точных выражений. «Ссориться из-за места», – прошептал Ипика, находящийся рядом. Все в зале стихло. Дворяне, прежде непринужденно прогуливающиеся или уже успевшие усесться на предназначенные им сиденья, больше не говорили с соседями, не печатали шага, привлекая внимание к своим расшитым чуть ли не драгоценными камнями туфлям, не поигрывали блестящими эфесами коротких парадных мечей, а изо всех сил прислушивались. Обстановка накалялась буквально по секундам. Женар схватился за свой меч и сделал такое движение, словно собирался вытащить его. Дворецкий всплеснул руками и что-то забормотал с новой силой, а лицо Ансуа озарила презрительная улыбка. «Сейчас начнется», — Ипика вновь прокомментировал очевидное. Анкотя что-то сказал сопернику, тот ответил: «Графский сынок, похоже, не остался в долгу, потому что губы Ансуа искривились, и это уже не походило на улыбку». Он раздраженно показал головой в сторону двери, Женар кивнул, цвет его лица поменялся с красного на мертвенно-бледный, и Анкотя первый направился к выходу. Барон тотчас последовал за ним, никто им не препятствовал. Противники вышли во двор перед донжоном, и остальные дворяне отправились туда же, забыв и о столе, и об ужине. Часть двора перед входом была неплохо освещена факелами. Барон и старший сын графа остановились там. Какая-то добрая душа принесла хорошие мечи, и соперники даже не стали надевать доспехов, а замерли друг напротив друга, выжидая то ли какого-то сигнала, то ли знака свыше. Виктор стоял в общей толпе, образующей полукруг, рядом с Ипикой и его братом. Никто ничего не говорил, все было понятно и так. Антипов примерно представлял, что последует дальше. Бездоспешные рыцари, своеобразные бойцы. Нет, конечно, они способны наносить отличные и мощные удары, но эти удары будут рубящими большей частью. Даже в арсенале мастера практических убийств Нури колющих атак было не очень много. По самой банальной причине, им трудно найти частое применение против воина со щитом и в хороших доспехах. Именно на этом Виктор строил свой расчет, когда думал о таком виде состязаний, как бой на мечах, но без щитов. Антипов рассуждал так: если выставить рапериста против мечника, то кто победит? Скорее всего, мечник, если у него будет хорошая защита. Но выступи он без щита, тут уже шансы рапериста значительно перевесит, если, конечно, противник предусмотрительным ударом не поломает его хрупкого оружия в самом начале схватки. Когда учитель фехтования Пикста ознакомился с выводами будущего рыцаря, то, немного подумав, согласился, а потом изменил свои первоначальные планы на то, как Роуд будет выступать в боях на тренировочных мечах, но без щита. Пожалуй, это был единственный вид состязаний, по поводу которого Антипов мог чувствовать относительное спокойствие. Между тем события перед донжоном развивались. Барон с графским сыном скрестили клинки, не дождавшись никакого знамения. Первым нанес удар Женар. Ансуа с легкостью отбил его и попытался рубануть противника по руке. Тот уклонился и вновь атаковал. Скорость схватки сразу же возросла. Виктор внимательно следил за ней, и в его голове сами собой возникли два вывода. Во-первых, Женар лишь слегка уступает барону в технике. И это плохо, потому что если графский сынок возьмет щит, то у Антипова не будет шансов против него. А во-вторых, судя по куражу участников, скоро кто-то из них получит ранение. И это хорошо, ведь доспехов нет, рана будет серьезной, и один конкурент Виктора покинет турнир. Антипов даже тешил себя надеждой, что, может быть, противники исхитрятся и нанесут друг другу одновременные удары. Тогда это будет просто здорово. Но, увы, если уж не везет, то во всем. Уже через несколько секунд после начала схватки, когда Виктор, закусив губу, страстно желал, чтобы именно хитрец Жинар совершил ошибку и получил какую-нибудь не тяжелую, но досадную рану, из дверей донжона выбежала графиня. Антипов сначала не увидел ее, потому что стоял боком ко входу, но услышал знакомый голосок и обернулся. «Остановитесь!» – закричала графиня. Немедленно. Она была чудо как хороша. Тщательно уложенные белокурые волосы слегка растрепались, тонкие ноздри гневно расширились, глаза горели яростным огнем. Ее золотистое платье блестело в свете факелов, но этот блеск не только не отвлекал внимания от лица Ласаны, но и подчеркивал его красоту. Виктору еще не приходилось видеть верхние части графини, но сейчас он, забыв даже о схватке, замер и любовался ею. Анкотя и Ансуа немедленно отступили друг от друга. Они опустили мечи и стояли, поглядывая то на соперника, то на разгневанную хозяйку. «Господа», — произнесла графиня, пытаясь справиться с дыханием, «разве вы не знаете условий проведения этого турнира? Никаких дуэлей. Каждый замешанный в кровопролитии должен немедленно покинуть мой замок. Вот это удача», — подумал Виктор, радуясь. «Надо же, даже не ожидал. И как я упустил из виду такое замечательное условие. Так еще лучше получится. Все целы, но с вещами на выход. Пока-пока, я помашу платком во след, вытру скупую мужскую слезу и скажу, что мое горе безгранично от того, что не удалось скрестить мечей с двумя такими замечательными бойцами». Оба соперника, как по команде, развели руками и произнесли: «Ваше сиятельство». Потом одновременно осеклись и злобно посмотрели друг на друга. Их позы были настолько похожи, что казалось, то ли барон, то ли графский сын отражаются в кривом зеркале, меняющем фигуру, но верно передающим суть, возможно даже внутреннюю. Это правило для всех. Я ничего не могу сделать. Графиня слегка повернула голову, словно ожидая кого-то, но не решаясь посмотреть назад. И точно, буквально через секунду из донжона нарочито медленно вышла еще одна дама в знакомом Виктору черном платье. «Госпожа», — сказала она голосом, напомнившим Антипову подмостки крепкого провинциального театра, «не слишком ли суровое наказание?» Стояла неподалеку с самого начала и все слышала, сразу понял он. «Достаточное, Верета», — резко ответила Ласана. «Ты посмотри, они даже не пытаются оправдываться». Оба дворянина опять, как по команде, издали какой-то звук и смолкли. Если бы их взгляды могли убивать, то оба уже валялись бы на земле бездыханными, искалеченными и без единого кусочка кожи на теле. Они явно мешали друг другу высказаться. «Не пытаются», — согласилась дама. «Но думаю, что это лишь от огорчения и раскаяния. Посмотрите на них, для них ведь нет ничего хуже невнимания вашего сиятельства». Оба соперника синхронно кивнули, умудряясь не сводить глаз не только с графини, но и друг с друга. «Не знаю», — с сомнением ответила графиня, но чуткое ухо Антипова уловило легкую фальшь. «К тому же кровь ведь не пролилась, ваше сиятельство». Верета с улыбкой высказала убийственный аргумент. «Предлагаю их простить. В первый и последний раз. Спектакль». Виктор был готов взвыть от разочарования. Обе девушки заранее договорились, о чем будут вести речь в таких случаях. И наверняка это все для того, чтобы спасти Жинара, любимчика графини. Вон как бежала ради него. Однако участники несостоявшейся дуэли, похоже, не догадывались, что их прощение состоялось задолго до начала поединка. Они смотрели на графиню настороженно, словно ожидая очень важного для них вердикта. Впрочем, Антипов не находил это удивительным. Оба были фаворитами в отсутствии загадочного Минела и имели реальные шансы на победу. «Ну что же», — сказала графиня, словно задумавшись. «Полагаю, это предостережение должно послужить уроком всем остальным. Господа, больше никаких дуэлей. Все вопросы можно выяснить на ристалище. Каждый будет иметь право записаться в ту команду, в которую захочет». Ласана резко повернулась и направилась внутрь донжона. За ней ручьем потекли дворяне. Их лица выражали легкое разочарование, но это разочарование было ничто по сравнению с чувствами Виктора. Он теперь догадывался, что графиня уже назначила победителя. Если не турнира, то другого состязания. А иначе зачем договариваться заранее о спасении Жинара? Возможно, дамочки вообще предусмотрели все варианты развития событий. Плюс в пользу графини, конечно, но минус Антипову. По его наблюдениям, многие женщины любят сначала принимать решение, а потом выносить вопрос на обсуждение и даже с ловкостью профессионального режиссера превращать это обсуждение в крупную постановку, скажем, в турнир. Однако Виктор не стал отчаиваться. Он подумал, что, несмотря на первый день пребывания в замке, следует во что бы то ни стало форсировать события, и тоже устремился внутрь донжона, к столу, рассчитывая, что за едой он найдет возможность обратить внимание графини на себя. Свое место Антипов обнаружил быстро с помощью дворецкого, а заодно и понял причину ссоры между графским сынком и бароном. Их посадили слева от графини, но одного ближе, а другого – дальше. Дворецкий путем извилистых умозаключений и взвешивания происхождения и заслуг каждого решил именно так. Ансуа не согласился с этим, Анкотя, напротив, горячо поддержал. Столь очевидный повод выплеснул все, что тайно копилось в душе, но это почти ни к чему не привело. Местоположение воинов не изменилось, но аппетит был испорчен. Теперь зал выглядел совсем по-другому. Человек 40 дворян сидело за столом, покрытым синей скатертью из плотной материи. В углу расположились музыканты в оранжево-желтых одеждах. Их инструменты, от длинной трубы до ворситы, еще не были пущены в ход, но Виктор догадывался, что вот-вот заиграет музыка. В ярком свете свечей и факелов между столом и стенами бегали слуги с подносами и без. Хотя не они привлекли внимание Антипова, а невысокий человечек в зеленом костюме и с серебряными кисточками, менестрель-распорядитель. Его функции были на первый взгляд просты, он произносил речи, тосты да и вообще не позволял гостям скучать. Богатые посетители, осведомленные о собственном косноязычии, могли даже заказать менестрелю какую-нибудь речь от своего имени. Виктору почему-то казалось, что многие так и сделали. Представителя замка Ориант очень беспокоило собственное положение. Оно не позволяло ему развернуться вовсю даже за ужином. Антипов знал, что сейчас менестрель-распорядитель произнесет краткую речь, потом что-нибудь скажет графиня, затем наиболее знатные дворяне, а когда очередь дойдет до него, то все уже устанут и будут слишком пьяны, чтобы оценить нестандартный подход. А Ласана вообще к тому моменту может уйти и оставить гостей, поэтому ждать не хотелось. Заиграла музыка, довольно спокойная мелодия в исполнении струнных инструментов, а перед музыкантами пробежало несколько акробатов в розовом, выполнивших несложные, с точки зрения искушенного жителя земли, трюки. Когда акробаты исчезли, менестрель прочистил горло и приступил к приветственной речи. «Господа», — громко произнес он, — «ее сиятельство рада приветствовать вновь прибывших в своем замке. Этот славный турнир не делает различий между дворянами, и граф и младший сын барона принимают участие на равных. Любой может подтвердить это». «Подтверждаю». Неожиданно раздался громкий язычный голос. «Благодарю за оказанную честь и возможность высказаться от имени младших сыновей баронов». Среди присутствующих наметилось замешательство. Все, как один, посмотрели на высокого дворянина, одетого в не очень модный коричнево-красный костюм. Дворянин же, как ни в чем не бывало, выпрямился во весь рост и продолжал. «Если бы уважаемый распорядитель не обратился ко мне за подтверждением, то я бы, конечно, ни за что не решился произнести эту речь, но если так уж получилось, то скажу все, кто это?» — спросила графиня, чуть наклоняясь к Верете, сидевшей справа от нее. «Тот самый Ролт из конца списка», — шепотом пояснила доверенная дама. «А почему он говорит? Не знаю, госпожа. Здесь, похоже, какая-то ошибка». Однако Виктор так не считал. С его точки зрения, все шло как надо. «Мы, младшие дворяне, бесконечно благодарны ее сиятельству за предоставленный шанс, ведь что есть у нас, лишь конь и верная рука, но пусть кто-нибудь скажет, что этого недостаточно, с их помощью мы добьемся всего». Графские отпрыски и полноправные бароны скривились, но большая часть собравшихся одобрительно загалдела. «Чем молодость лучше зрелости или старости?» — продолжал Виктор, вдохновленный ожидаемой поддержкой. «Да тем, что мы можем приобрести любой опыт, а у остальных есть только тот опыт, который они уже получили. Мы надеемся на лучшие, а они думают о том, что лучше бы ничего не менять. Мы способны любить женщину страстно, а они печалятся, что никто страстно не любит их. Я не согласен». Разодетый женар вскочил со своего места и даже хотел ударить рукой по столу, но остановился, скосив глаза на графиню. «Пусть говорит», — закричала половина стола, к которой принадлежал и Антипов. «Эх, ваша светлость», — обратился Виктор к основному конкуренту. «Вот вы говорите, что я не прав, а посмотрите на себя, Вы хотели ударить рукой по столу, но почему-то этого не сделали. Почему? Подумали, что это неприлично. Подумали о том, что подумает об этом ее сиятельство. Жест-то неподходящий для галантного кавалера. Вы правы, конечно, а я бы ударил, потому что не думаю о том, что подумают другие. Я искренен в своих поступках и чувствах. И если я говорю госпоже графине, что считаю ее самой красивой женщиной на свете, то нисколько не преувеличиваю. Вот ваша светлость, опытный мужчина, наверняка видели и других красивых женщин, а я, нет. Для меня ее сиятельство – образец, эталон совершенства, несравненное. Лассана тихо рассмеялась, а Женар, выпучив глаза, воскликнул. Да никого я не ви, и тут же осекся. Хорош бы он был, если бы признался в том, что не видел красивых женщин. Но я знал других, поэтому могу сравнивать и с большим основанием утверждаю, что Лассана – красивейшая из всех. Ваша светлость, вздохнул Виктор, я ни в коем случае не скажу, что вы говорите неправду, но сами знаете, сколько в наше время развелось льстецов. Как бедная женщина может поверить опытному мужчине до конца? Ему хочется верить, вот она и верит, а мне, не такому опытному, хочется или не хочется, все равно веришь. Графиня теперь уже смеялась, не скрывая этого. Кто-нибудь может сказать, что мы, молодые дворяне, неопытные в бою, продолжал Антипов. Он будет прав, конечно. Но скажите, ваша светлость, вот вы смогли бы в одиночку одолеть сотню врагов, даже если бы за вашей спиной была госпожа графиня? Разумеется, нет, пробурчал Женар, пытаясь понять, куда клонит этот говорун. Вот, вы уже знаете, что не сможете, а я еще не знаю, смогу или нет. Вот в чем разница. И верю в лучшие. Ваше сиятельство, я убью их всех. Сотню, две сотни, три, всех, если вы будете за моей спиной. Я надеюсь, что вашему сиятельству не нравятся хвостуны, вполголоса произнес Женар, обращаясь к графине. Хвостуны, нет, ответила Лассана, но этот ролл просто очарователен. Сын графа закашлялся, ударив себя по золотому шитью на груди. Виктор не слышал ни фразы Женара, ни ответа графини, но догадывался, что сильно продвинулся сразу на двух фронтах. В приобретении врага и завоевании симпатий женщины, хотя уровень этих симпатий еще оставался тайной. Виктор даже решил следить во время ужина за тем, как к нему относится сын графа. Если очень плохо, то успех у графини состоялся и следует его закрепить в дальнейшем, а если неплохо и нехорошо, то прямо сейчас нужно еще поработать. Быстро выяснилось, что очень плохо. Часа три спустя Лассана и Верета вернулись в комнаты графини. На этот раз там было прибрано, а дверь и окно починены. Хозяйка замка с опаской села на кровать. «Там нет никого, госпожа», — сказала Верета, наклоняясь. «Все-таки интересно, кто это был», — ответила графиня. «Какой-нибудь шалопай, ваше сиятельство, из молодых дворян, думаю, или из слуг. Мы его поищем. А не человек моего дяди? Вряд ли. Ваш дядя не решился бы ни на что, пока замок полон гостей». Лассана вздохнула. «Как знать, но ты дала правильный совет, чтобы не поднимать тревоги. Представляешь, какие пошли бы слухи. Я обнаженная, наедине с мужчиной. Да, госпожа, это было бы ужасно. А ты смотрела на ноги гостей? Были на ком-нибудь желтые и не очень чистые башмаки? Смотрела, ваше сиятельство. Ничего не нашла. Я тоже». Графиня задумчиво теребила золотую кисточку на балдахине. Воцарилось молчание. Постороннему человеку могло бы показаться, что и Лассана, и Верета прислушиваются, и он был бы полностью прав. «Они скоро придут». Доверенная дама первая нарушила тишину. «Поступим как обычно, я буду выглядывать и все рассказывать, а они знают, что я сменила комнаты», — поинтересовалась Лассана. «Думаю, что да. Уверена, что им уже известно все, особенно Женару. Этот вообще ужасный проныра. Да уж, Верета, как я удивилась, когда выяснилось, что он привез с собой знаменитого кастрата. У него великолепный голос. Конечно, госпожа, очень удачный жест с его стороны. Но певец, принадлежащий Ансуа, тоже неплох. Добротный тенор. Жаль, что сыновья баронов стеснены в средствах», — задумчиво произнесла Лассана. Верета рассмеялась. «Ваше сиятельство имеет в виду Ралта. Он очень мил, такой непосредственный. Действительно жаль, что у него нет денег на хорошего певца. Разве что он сам поет». «Сам?» — графиня улыбнулась такому нелепому предположению. «Ты слышала, какой уралтазычный голос, как огромная труба. Бедный он, должно быть, совсем не умеет петь». Глава 8. Когда Виктор вернулся к себе, Рексты еще не было. Антипов разжег камин. Пламя быстро окутало светлые дрова и радостно загудело. Виктор внезапно вспомнил свою прошлую жизнь. У брата отца, трудящегося на Ниве писательства и живущего под Ростовом, тоже был камин. Не такой примитивный, а с чугунной топкой, длинным дымоходом и ажурными прутьями решетки. Антипову нравилось протягивать руки к огню и сидеть, прислушиваясь к ощущению жара в пальцах. В этот момент на него не сходило ощущение покоя, умиротворенности и отсутствия всяких желаний. Хотелось расслабленно смотреть на огонь и ничего, совсем ничего не делать. А потом приходил дядя-литератор, садился рядом и со знанием дела говорил. «Нравится смотреть на огонь, племяш, мне вот тоже. Я давно заметил, что человек может разглядывать бесконечно долго четыре вещи. Горящие пламя, бегущие по небу облака, текущие ручьи и хвалебные статьи о себе». Мысли Виктора были внезапно прерваны самым бесцеремонным образом. Дверь вздрогнула под чьим-то могучим ударом. «Господин, откройте, спасите». Антипов без труда узнал голос Рексты. «Убивают». Виктора не нужно было просить дважды. Он подскочил к двери и отбросил щеколду. Рука сама потянулась к рукояти меча. Рексто ввалился в комнату. Он выглядел весьма потрепанно, но Антипов пока не стал расспрашивать. Воин толкнул слугу плечом, придавая ускорение, наполовину вытащил меч и выглянул в коридор. Все было тихо. Серые стены освещались далеким чадящим факелом, а замечательный слух Виктора не мог услышать ничего, кроме тяжелого дыхания слуги и приглушенного шума, доносящегося откуда-то издалека. «Кто тебя убивает?» Воин полуобернулся к юноше. «Здесь никого нет». Значительную часть левой половины лица Рексты занимал свежий синяк. Юноша держался правой рукой за левое плечо и иногда старательно ощупывал его, словно беспокоясь за сохранность костей. «Музыканты», — сообщил он, болезненно морщась. «Они гонятся за мной. Наверное, отстали». «Музыканты?» — переспросил Виктор, терзаемый плохими предчувствиями. «Это случайно не те, к которым я тебя послал, чтобы одолжить Варситу? Они, господин, злыбни. Вот как, и что ты им сделал?» Тон Антипова не предвещал ничего хорошего. Он сильно рассчитывал на то, что удастся раздобыть инструмент. «Да я». Рексту прервал теперь уже отчетливый топот, доносящийся из-за угла. Воин быстро вернул меч обратно в ножны. Если за слугой действительно гонятся музыканты, то не годится дворянину встречать плебеев блеском железа. Это скажется на репутации. Виктор просто потянул ножны вверх, высвобождая крючок, которым те крепились к металлическим кольцам перевязи. Меч в ножнах, сделанных из двух пластин ясеня и обтянутых кожей, сам по себе серьезное оружие в умелых руках. Погоня не заставила себя ждать. Вскоре из-за угла резво выскочили трое мужчин, одетых в желто-оранжевые длинные куртки. Они грозно потрясали палками, подозрительно напоминающими черенки от метел. «Стойте!» Виктор попытался придать своему голосу силу. Это, впрочем, удалось. Коридор замечательно отражал звук. «Чего вам надо?» Однако то ли расстояние между бегущими и воином оказалось недостаточно большим, всего метра четыре, то ли они вообще сначала не поняли, с кем имеют дело, но приказу не подчинились. Виктор не стал дожидаться, пока те добегут, а, сделав два шага вперед, точным ударом выбил палку из руки лидера и, не возвращая назад меча, хлопнул по темечку второго. Все равно, кто был прав, а кто виноват. Дворянин не мог допустить, чтобы на него бросался с палками какой-то сброд. Действия Антипова привели вовсе не к тому, на что он рассчитывал. Музыканты бежали беззвучно, разве что пыхтели, как загнанная свора собак. Они моментально остановились, развернулись и столь же безмолвно побежали обратно. «Стойте!» — закричал Виктор им вдогонку. «Вернитесь! Я требую объяснений!» «Но куда там?» Музыканты резво скрылись за поворотом, оставив на поле боя сомнительные трофеи в виде черенков от лопат или тяпок. Антипов пренебрег столь жалкой добычей и вернулся к Рексте. Слуга сидел на топчине, слегка дрожа. «Так что случилось?» — спросил Виктор, затворяя за собой дверь. «Почему они преследовали тебя?» «Я сделал все так, как вы говорили, господин». В голосе юноши звучали жалостливые ноты. «Пошел к музыкантам, чтобы взять у них Варситу на время. Застал их у какого-то сарая, когда они уже вышли из донжона. Говорю, вот вам серебряный, дайте Варситу моему господину на вечер. А они, не можем, нас уже нанял барон Анкрета. Так он их для серенады нанял», — сказал Антипов. «Объяснил бы, что мы-то вместе петь не сможем, поэтому будем по очереди. Сказал бы, что сыграю и тут же отдам. Я так и сказал, господин. Рикст оторвал руку от плеча и попытался им подвигать, но слуга этого барона помогал им, нес большую трубу. Такой наглый тип. Он заявил, что уже заплачено и его барон не захочет ни с кем делиться, особенно со всякими проходимцами. С проходимцами, уточнил Антипов, приподняв бровь. Именно, господин. Я рассудил так, если бы он сказал с проходимцем, то имел бы в виду только меня, а получается, что сказал я вас тоже, это же оскорбление. Энда, и что ты сделал? Врезал ему, надеюсь, как вы учили, господин. Рикста прижал руку к сердцу. Вы же сами говорили, если вас кто-то из недворян оскорбит в моем присутствии, то нужно бить сразу же и чем попало, и что вы потом разберетесь. Говорил, согласился Виктор, который считал, что на уважение окружающих оказывают влияние любые пустяки. И ты ударил? Да, наша милость, ударил. И вот тут-то музыканты на меня набросились. А они почему? Ты же не их бил. Не их, вздохнул Рикста, но их трубой. Понимаете, это было первое, что попалось мне на глаза. Я выхватил трубу из рук мерзавца и ударил его прямо по голове. Кто же мог предположить, что такая большая труба сразу же погнется? Я не мог, и сказал музыкантам, зачем вам настолько твердолобый наниматель? Труба-то ладно, а если о его голову дорогостоящая ворсита разобьется или еще что-нибудь? Риск-то какой, но они не вняли разумным словам, схватили палки у сарая и погнались за мной, хотя я им кричал, что мой господин скоро на расправу и им придется плохо. Вот так, ваша милость. Антипов потер рукой лоб. Ему казалось, что первый день в замке прошел слишком интенсивно. Они ведь лишь несколько часов назад въехали, а уже столько событий. Ты как себя чувствуешь? Спросил Виктор. Ничего не сломано, ничего вроде, ответил слуга. Плечо вот побаливает, но оно в порядке, кажется. Что же теперь делать? «Господин, где мы Ворситу возьмем?» Этот вопрос очень интересовал и Антипова. «Понятно, что теперь музыканты ничего не дадут, а завтра еще пойдут графине жаловаться. Можно попробовать с ними помириться, но это вряд ли получится раньше завтрашнего дня. Ворситу я беру на себя», — сказал Виктор. «А ты разведай насчет одного графского сынка. Его зовут жена Ранкатя. Отвратительный тип, любимчик графини и мой главный конкурент. Ты где спрятал желтые башмаки, которые видела графиня? Возьми их, и так, чтобы никто не заметил, подбрось кому-нибудь из слуг Женара. Сделай это побыстрее. Чувствую, что башмаки скоро будут искать». Антипов был зол и на своего соперника, и даже на графиню. К чему устраивать цирк с турниром, если исход предрешен? Собирать целую армию статистов, которые не знают, что они статисты, а думают, что являются полноценными действующими лицами. Поведение Женара подлило масла в огонь. Виктор решил, что щадить графского сынка не будет. Если Лассана не влюблена в Женара без памяти, на это не похоже, похоже на обычный расчет, то все еще можно переиграть. Виктор переоделся и поспешил к окну графини. Он теперь точно знал, где находится это окно. К его удивлению, там уже скопилась толпа. Дворяне в роскошных шляпах или просто в шлемах с приделанным на скорую руку плюмажем стояли в окружении слуг. Почти все пространство между донжоном и внутренней стеной было забито. Свободное место около самого окна, похоже, использовалось выступающим, дождавшимся своей очереди. Был слышен ровный гул голосов. Хозяева давали инструкции собственным музыкантам, а младшие дворяне, прибывшие без певцов, делились впечатлениями друг с другом. Выступления еще не начались, но Виктор сразу понял, что и здесь лидерство принадлежит Анкате. У того был певец и три аккомпаниатора. Антипов попытался протиснуться поближе к сцене, но его перехватил Эпика. Юноша был одет в синюю куртку, шляпу, которая была ему явно велика, а сиреневый плюмаж упорно сползал на лоб, закрывая обзор. «Ролд», — зашептал он, — «как хорошо, что вы пришли, а то я подумал, что придется полночи провести в одиночестве». «Когда начнется?» — спросил Виктор, внимательно оглядывая толпу. «Вот-вот, уже поделена очередь. Представляете, Женар будет выступать три раза. Не подряд, конечно, но все-таки. Поделена?» — с тревогой поинтересовался Антипов. «Да, а что, вы тоже хотите выступить?» — собирался. «Ну, тогда вам придется в самом конце. Если, конечно, графиня не попросит прекратить. Все-таки ей спать когда-то надо». Виктору оставалось только негодовать. Знатные гости опять собирались получить все самые лучшие, а молодых и менее знатных дворян задвинуть. Почему у Женара целых три выступления? Антипову никогда не нравилась несправедливость, касающаяся его лично. Послушайте, эпика. Фразу Виктора прервали первые звуки музыки. Началось. Гомон сразу же стих, все обратились вслух. Играли люди Женара. Мелодия была спокойной, и наш герой не подозревал подвоха до тех пор, пока не вступил певец. И вот тут Виктор после секундной растерянности был готов заскрежетать зубами. Высокий и звонкий голос с выраженным металлическим оттенком разнесся над замком. Не специалисты приняли бы его за женское сопрано, но Антипов сразу понял, что это не так. Подобные голоса отличаются от женских не только по звучанию, но и по длине фрагментов, исполняемых на одном дыхании. Контратенор. Голос кастрата. Виктор был хорошо знаком с подобными феноменами. В современном ему мире жило несколько певцов-сопранистов. Они не были кастратами, уступали им по качеству исполнения, но отчего-то природа частично сохранила их детские голоса. Антипов помнил два имени. Филипп Ярусский, которому не помешала бы грудная клетка большего объема, и Раду Мариан, казус из казусов, почти совершенство. Все еще прислушиваясь к удивительным звукам, Виктор сделал знак эпике оставаться на месте, а сам стал протискиваться поближе, чтобы лучше рассмотреть происходящее. За спиной музыкантов, одетых в длинные серые плащи, с довольной улыбкой стоял Женар, блестя золотым шитьем в свете факелов. У него был такой вид, словно это он сам лично пел. Хотя, возможно, окружающие так и думали. Если голос принадлежит певцу, а певец принадлежит дворянину, то почему нужно отказывать означенному дворянину в голосе? Забавная логика. Виктор, горя желанием хоть как-то сбить спесь с графского сынка, остановился поблизости. Он дослушал выступление до конца, дождался, пока в окне мелькнет Лассена, сменив на мгновение свою доверенную даму, позволил начать выступление певцу Ансуа, неплохому тенору, аккомпанирующему самому себе, а потом, подойдя вплотную к Женару, произнес: «Отличный голос у вашего певца, ваша светлость, жаль только, что слишком тихий». Анкотя удивленно обернулся и увидел человека, неприятного в высшей степени. Нет, поначалу Женар отнес Ралта к безобидным и никчемным мелким дворянчикам, наблюдая за его фехтовальным мастерством, но после речи в трапезной, о, после этой речи мнение сына графа изменилось. Так болтать могут лишь опасные люди, ведь все знают, что женщины чрезвычайно чувствительны к словам. К тому же Женар, обладая рядом несомненных достоинств, отчетливо сознавал, что он такому говоруну не соперник на попроще диспутов. Возможно, философ, старый учитель и советник отца, смог бы справиться с Ралтом, но Анкотя даже в голову не пришло взять его с собой. А жаль, почему же тихий, господин Эйанарриант, вежливо осведомился Женар. У него мелькнула мысль, что собеседник собирается как-то опорочить певца. Риля – один из лучших. Ему аплодировали короли. «Один из лучших, ваша светлость», – согласился Виктор, который ничуть не удивился тому, что пронырливый собеседник знает его имя. Ему бы добавить громкости, и стал бы самым лучшим. Сын графа поджал губы. «Мастерство певца не в громкости, господин Анарриант. Как сказать, ваша светлость? Вот, например, когда я пою, то меня слышно издалека. Министрель в нашем замке говорит, что с таким голосом можно командовать тысячей. Так вы поете, господин Анарриант?» Столь же вежливо поинтересовался Женар. «Иногда, ваша милость, министрель в нашем замке говорит, что мне не хватает мелодичности и какого-то слуха. Не пойму, что он имеет в виду, потому что слышу я хорошо, но мощный голос у меня определенно есть». Тонкая улыбка скользнула по губам Анкотя. «Почему же вы тогда не споете здесь, господин Анарриант? Все бы послушали». «Ворситы нет», – простодушно ответил Виктор. «А так бы я спел и сыграл». «Вы еще и играете?» «Ну да, пробовал раза два. Министрель нашего замка обучил меня паре нот. Сказал, что для меня этого достаточно. Я ему верю. Ведь в песне главное – голос. Вот как? Паре нот, значит». Женар изо всех сил сдерживал улыбку. «А если я дам вам ворситу, то покажете свое мастерство, как обещали». «Разве я обещал?» – удивился Антипов. «Конечно, сказали ведь только что, что сыграете и споете». Досада мелькнула на лице собеседника Анкотя. «Надо же, так оплошать, так тут же очередь», – выкрутился он. «Посмотрите, сколько желающих, уже все расписано». «Ничего, я уступлю вам одно из своих мест», – галантно сообщил Женар и, не давая Ралту опомниться, воспользовавшись тем, что тенор Ансуа закончил, громко крикнул. «Я передаю свою очередь господину Анарианту. Пусть сейчас выступает третьим». На лицо сына графа было любо-дорого посмотреть. Вот эта работа, не успел появиться серьезный конкурент, как он его уже утопил. Графине вряд ли понравится бездарный громкий голос в сопровождении убогой игры по Варсити. Судя по печали в глазах представителя замка Ориант, он только-только начал понимать, в какую ловушку попал. Пообещал непонятно что Женару, теперь придется расхлебывать. Анкотиа просто торжествовал. Но что поделаешь, Виктор с грустью принял протянутую ему Варситу, взял медиатор и вышел на пустое пространство перед окном. На него сверху выжидательно взирала Верета, удивленная таким поворотом. Молодой воин обернулся, укоризненно посмотрел на Женара, увидел счастливую улыбку, пожал плечами и прикоснулся к струнам. Звуки старинного романса, переведенного на местный язык, взлетали, растворялись в воздухе и вновь взлетали, черпая силу в чудесной мандолине. Антипов больше не оглядывался, но знал, что ухмылка хитромудрого Анкотиа уже стерлась. Виктор был поглощен пением, старался сосредоточиться только на нем, но для этого пришлось отгонять неожиданную мысль. Антипову казалось, что этот мир чуть ли не сознательно все время проверял его на прочность, преподнося удивительных противников. Бывший студент против барона, единственный последователь бога войны против сонма жрецов, недодворянин против сына графа, воин средней руки против целого отряда опытных бойцов. И вот теперь последнее, самое забавное, бас против кастрата. Антипов умер бы от смеха, если бы хоть чуть-чуть допускал, что коварный Киаль его после этого воскресит. Ранним утром Ласана стояла у окна рабочего кабинета на третьем этаже и наблюдала за въездом в замок жрецов. Девушка смотрела на то, как гости входят в длинную утреннюю тень, отбрасываемую донжоном и достигающую внутренней стены, и периодически оборачивалась к Верете, чтобы сверить впечатления. «Почему никто из них не едет на ослах, ваше сиятельство?» – любопытствовала Верета, тоже бросая взгляды то на двор, то на госпожу. «Наш жрец ведь частенько передвигается на ослике, а эти вон как горцуют. Уж не хотят ли они принять участие в турнире?» Около дверей донжона остановилась светло-желтая карета с зелеными рисунками на дверях, сопровождаемая тремя всадниками в белых мантиях жрецов и несколькими солдатами храмовой стражи. «Как говорил мой отец, на ослах ездят неудачники», с насмешливой и горькой улыбкой отвечала Ласана. «Жрецов высших рангов к неудачникам отнести трудно. Их жизнь хороша за наш счет». Дверца кареты распахнулась, и оттуда, опираясь на руку Раклы, дворецкого, медленно вышел тучный человек низкого роста. «Госпоже не нравятся жрецы», с легким вздохом осуждения сказала Верета. «Почему они должны мне нравиться?» Ласана развернулась всем телом и в упор посмотрела на доверенную даму. «Я им столько всего пожертвовала, но ни один из них не встал на мою защиту перед королем». Верета потупилась. Иногда самообладание графини давало трещину. Это можно понять, девушка находится под постоянной угрозой. Такое не каждый выдержит. Госпожа решила, кто был лучшим вчера. Верета предпочла сменить тему. Не годится, чтобы Ласана встретила гостей, скрывая раздражение. Доверенной даме в самом деле удалось отвлечь графиню. Взгляд Ласаны опять стал насмешливым, даже с оттенком мечтательности, а уголки губ дрогнули. «Думаю, Верета, что с серенадами пора заканчивать. Я совсем не высыпаюсь из-за всех хлопот, но до сих пор не могу перестать думать о голосе Ралта», — сказала она. «Он такой необычный и такой красивый. От него дрожь по спине. Бас, очень низкий голос, ваше сиятельство, так почти никто не поет». Верета успела разузнать у министрелей, что к чему. «А ты разобрала слова?» — живо поинтересовалась графиня, блестя глазами. «Не все, ваше сиятельство», — мотнула головой доверенная дама. «Разве при таком гудении можно понять что-то о любви?» «О любви», — фыркнула Ласана. «Мужчины всегда говорят о любви, но половина из них лжет, а другая половина имеет в виду любовь к ним самим. Ваше сиятельство, вас же все любят. Разве можно жаловаться?» — запальчиво возразила Верета, удивленная столь резким суждением. «Любит, говоришь?» — прищурила глаза графиня. «Тогда скажи, почему влюбленный в меня?» По его словам, Женар уступил свою очередь Ралту. Он ведь должен был выступать первым, третьим и шестым. Доверенная дама замялась. Она колебалась какое-то мгновение, но потом решила поделиться с госпожой некоторыми соображениями. «Я видела, как Женар и Ролт разговаривали перед этим», — сказала Верета. «Анкотиа никогда не уступил бы очередь, разве что Ролт добился этого каким-то посулом или обманом. Скорее обманом, потому что посул означает, что его светлость решил торговать вашим вниманием. Обманул самого Женара. Графиня даже приоткрыла ротик от удивления. Да, госпожа, но это невероятно. Женар ведь хитрец. Кто может обмануть такого? Больший хитрец, ваше сиятельство, развела руками Верета. Странно, пробормотала графиня. Мне всегда казалось, что простодушные люди обманывают себя, а хитрецы – других. Но два хитреца не слишком ли много для моего замка? У нас тут ведь военный турнир. Может быть, и много. Зато выяснилось, что этот Ролд – интересный человек, ваше сиятельство. К нему бы присмотреться поближе. Поближе? Да, госпожа. Понятно, что Анрриант не подойдет в качестве мужа. Но думаю, он очень перспективен. Ваше сиятельство может даже взять его под свою опеку. Ролд ведь молод и наверняка не имеет ни одного хоть сколько-нибудь могущественного покровителя. Лассана задумалась, слегка наморщив лоб. Опять бросила взгляд в окно, а потом сказала: «Передвинь его вверх по списку. Поставь выше всех младших сыновей баронов. Я еще не знаю, как к нему относиться. Мужчины, конечно, все одинаковы, но не у всех есть бас». Глава 9. Первая ночь в замке графини для Виктора оказалась очень неспокойной. Нет, никто не ломился к нему в дверь, когда он спал, не фехтовал под окном и не прыгал на втором этаже над его комнатой. Антипову приснился сон. Точнее, не сон даже, а нечто другое, что захватило его мысли целиком сразу после пробуждения. Виктор проснулся и вспомнил, что всю ночь ему хотелось стать магом. Хотелось сильно, неистово, так, что сводило челюсти. И хуже всего было то, что желание стать магом требовало реализации любой ценой. Виктору никогда не приходилось сталкиваться ни с чем подобным. Он знал, что бывают сны красочные, и даже очень натуральные, но чтобы во время сна появлялось жгучее желание чего-то достичь, такого с Антиповым еще не происходило. Озадаченный, он встал с кровати и сделал немалое усилие, чтобы выбросить воспоминания о ночных переживаниях. У него было много дел, и самое первое из них – узнать, что находится за дверью на подземном этаже. Виктор отправил Риксту в ближайшую деревню, поручив забрать инструменты у пестера. Пока слуга ехал туда и обратно, Антипов принимал водные процедуры. В замке с этими самыми процедурами все было устроено очень просто. Самые знатные гости мылись в своих апартаментах, а остальные – в купальных бадьях, расположенных на первом этаже. Нужно было лишь заставить челядь натаскать воды. У Виктора еще оставалось время до возвращения Риксты, и молодой воин решил поговорить с наемным распорядителем турнира, пожилым почтенным мужем, выходцем из судейского сословия. Тот, краснолицый бородатый человек, страдал легкой одышкой, отчего алмазный орден, висящий на шее, чаще обычного двигался и сиял. Распорядитель произвел неизгладимое впечатление своей неподкупностью. Качество в высшей мере похвальное, но досадное, которое, однако, нужно отделять от честности. По мнению Виктора, неподкупность – это невозможность дать взятку лицу, потому что богатство этого лица многократно превышает состояние взяткодателя. Однако нет худа без добра. Знания Антипова о турнире значительно пополнились. Теперь ему было до мельчайших подробностей известно, как должна проходить жеребьевка. Каждый из желающих записаться на тот или иной вид состязаний подойдет к писарю и продиктует свое имя. Писарь запишет его на одном из одинаковых клочков пергамента и бросит этот клочок в горшок. Когда количество желающих иссякнет, горшок будет отнесен к графине, которая начнет вытаскивать по два имени за один раз. Это пары, которые будут сражаться. Сразу же выявятся соперники в следующем круге. Победитель первой пары будет биться с победителем второй пары. Победитель третьей, с победителем четвертой и так далее. В третьем круге встретится победитель первых двух пар с победителем вторых двух пар, и так до тех пор, пока не останется только два претендента на первое место. Схема предельно ясна, за исключением одного мучительного вопроса. Разве можно подтасовать эту жеребьевку? Виктор понимал, что если встретиться в первом круге, допустим, с Ансуа, то шансы пройти во второй близки к нулю. Подтасовка была бы отличным выходом. Всех сильных бойцов стравить друг с другом, а самому выступать против слабаков до самого финала. Но жеребьевка была столь проста, что даже заслуженный фокусник поостерегся бы в ней жульничать. К тому же за процедурой будут следить маги. Впрочем, Виктор недолго ломал голову над заведомо неразрешимой проблемой, явился Рикста с инструментами. Хозяин и слуга заперли дверь комнаты изнутри и спустились в подвал. На подземный этаж у Антипова были самые широкие планы. Призовой меч находился в недосягаемом месте, Виктор все-таки получил точную информацию, не полагаясь больше на слова Эпики. В оружейном музейном помещении за двумя решетками и спинами охранников. Ни через окно, ни через дверь проникнуть туда невозможно. Только графиня имеет право заходить в ту комнату и приводить с собой гостей. Антипов очень жалел, что карта с тайными ходами потерялась. Вдруг какой-нибудь секретный коридор привел бы к мечу. Оставалось три варианта раздобыть приз. Во-первых, выиграть турнир. Во-вторых, склонить графиню к сотрудничеству. В-третьих, придумать что-то оригинальное и эффективное. Виктор желал бы выбрать последнее, но идей пока не было. Ему очень хотелось, чтобы дверь подземного этажа оказалась полезной и натолкнула на кое-какие соображения. В этот раз Антипов не стал повторять прежние ошибки и бродить в подземелье в темноте, а поручил Риксте держать масляную лампу. Дверь поддалась быстро, даже подозрительно быстро. Не успел Виктор засунуть в щель замка отмычку, как сразу же нащупал язычок замка. Замок открылся настолько легко, что, казалось, был сконструирован для того, чтобы его открывали не ключом, а иными предметами. Словно висел тут, хорошо смазанный, и ждал, пока придет человек с отмычкой. Даже такого невеликого специалиста по взломам, как Антипов, это насторожило. Он бросил удивленный взгляд на слугу, но ничего не сказал. Рикста не разбирался в технике взлома замков, а верил, что его господин способен проходить через двери, как овчарка через стадо овец. Дверь распахнулась. Она вела в другую комнату, пустую, освещенную приплюснутыми пузатыми лампами, почти такими же, какую Рикста держал в руке. В противоположной стене была еще одна дверь, необычайно красивая, сделанная то ли из бука, то ли еще из какой-то светлой породы дерева. Она была украшена резьбой в виде неровных многоугольников, примыкающих друг к другу. Виктору сразу же почудилось, что такая резьба ему уже встречалась. Он попытался вспомнить, где видел подобное, но с наскоку не смог. Утешив себя тем, что вспомнить, возможно, сумеет потом, Антипов пошел к светлой двери. Этот звук раздался, когда Виктор был уже на середине комнаты. Шш, будто прожужжал рой огромных шмелей, и сразу потом, щелк, щелк, щелк, Рикста взвизгнул и упал на пол, разливая масло из лампы. Он держался поодаль, в 3-4 шагах от господина, это спасло слуге жизнь. Антипов сразу же присел и обернулся. Увы, поздно. Штук 6 стрел лежали на полу перед стеной справа, а еще 2 торчали в ней, войдя в выщербленную каменную кладку железными наконечниками. В стене слева только сейчас стали заметны небольшие дыры, искусно спрятанные в тени под выступом. «Вставай, чего разлегся?» — хрипло прикрикнул перенервничавший Виктор на слугу. «Иди назад, только медленно. Как пришел, так и иди. А что это, господин? Что это было? Ловушка. Наверное, я наступил на что-то и привел в действие пусковой механизм. Вон там арбалеты. Стрелы должны были попасть в меня». Рикста внимательно осмотрел хозяина. «Но не попали. Не попали», — согласился Антипов. Он уже знал почему. Из-за кольца. Раньше Виктор думал, оно как-то мешает лучнику попасть в цель, но теперь изменил свое мнение. Действие кольца было иным, если промахнулись механические арбалеты. Но вот каким, Рикста начал пятиться в сторону темной комнаты, а Виктор застыл на месте. Он не мог решить, идти вперед или назад. С одной стороны, если здесь есть одна ловушка, то могут быть и еще. Но с другой стороны, ему было страшно любопытно, что же там, за светлой дверью. Что нужно охранять так рьяно, убивая даже случайно забредших сюда. До светлой двери оставалось 6-7 шагов. Антипов решил так. Он пробует мечом в ножнах каждую плитку перед собой и медленно движется вперед. Если дверь оказывается запертой, то Виктор возвращается, он передал отмычки Рексте, а потом думает, что делать дальше. Если дверь не заперта, то в нее стоит заглянуть. Воин шагнул вперед, потом еще раз и еще. Темно-серые плитки под ногами ничем не отличались друг от друга. Они не двигались, оказались надежными и прочными. Обычным полом. Антипов потихоньку, озираясь после каждого шага, дошел до светлой двери. Его пальцы крепко обхватили черную железную рукоятку и осторожно потянули. Дверь оказалась не запертой. Виктор приоткрыл ее совсем чуть-чуть и заглянул в щель. Его глаза тотчас расширились от ужаса, но он сдержался и не стал громко захлопывать дверь, а закрыл ее медленно и плавно. Антипов на мгновение замер, прислушиваясь. Рикста увидел лицо своего господина и теперь не сводил с него глаз. «Что там? «Что случилось?» – шептали губы слуги. Виктор с трудом справился с участившимся дыханием и поднес палец к губам, приказывая Рексте не шуметь. Однако осторожный юноша шуметь не собирался. Воин немного постоял у двери, потом встряхнул головой, будто силясь привести себя в чувство, и направился к Рексте. Только пошел не прямо, а вдоль стены, очень медленно, периодически наклоняясь, чтобы подобрать упавшие стрелы. Оказавшись в темной комнате, Антипов опять взял отмычки и запер дверь, затем обернулся к слуге и наконец заговорил. «Рикста, у нас большие проблемы. Вторая комната, как ты заметил, освещена лампами. Значит, кто-то время от времени меняет в них масло. Наше присутствие там могло быть незамеченным, но, увы, арбалеты сработали. Теперь их ложа пусты. Я собрал стрелы, надеясь, что арбалеты проверяют реже, чем лампы. Это значит, что рано или поздно кто-то увидит сработавшие арбалеты и без труда выйдет на нас. Я не знаю, когда это случится, но сидеть без дела уже нельзя. Нам нужно либо вообще уходить из замка, либо идти дальше по подземелью и посмотреть, что же так хорошо охраняется. Мне хочется идти дальше, только вот то, что находится за белой дверью, вызывает серьезные опасения. «А что там?» – шепотом спросил слуга. Его глаза блестели от волнения. Виктор только рукой махнул. «Там нечто, о чем я даже не слышал, хотя специально интересовался местными сказочками. Не думал, что такое может существовать. Очень бы хотелось пройти мимо этой штуки. Даже если не удастся скрыть наших следов, мы можем найти кое-что, что потом обменяем у графини на меч. Чем лучше охрана, тем выше ценность охраняемого. Но с той штукой я один не справлюсь, и пытаться не буду». Хозяин и слуга полезли наверх, в свою каморку. Виктор решил отправить Риксту за подмогой, поручив привести сюда нарпайпестера в полном вооружении. Телохранители младших сыновей баронов не имели права оставаться в замке на ночь, но приходить днем могли. Сам же Виктор уселся составлять отчет для Ариса. По предварительной договоренности, вскоре должен прибыть гонец барона Аннарианта. Гонец привезет инструкции, если таковые будут, и заберет отчет. Боги не могли появляться в замке Миря, опасаясь быть обнаруженными магами. Антипов был вынужден полагаться исключительно на собственные силы. Вскоре отчет был готов. Виктор изложил все, что произошло сегодня, вчера и позавчера, включая происшествие с Лябу. Он старался писать сжато и емко, но, уже завершив работу, немного подумал и решил кое-что добавить. «Рисунок на двери я все-таки узнал. Уже видел точно такой в своем мире. Дверь одного из старинных мавзолеев, где я был на экскурсии, была украшена такими же многоугольниками. Очень-очень похоже, даже, наверное, полная копия. Не знаю, поможет ли чему-нибудь этот факт, но лучше о нем упомянуть». Покончив с письмом, Виктор вышел наружу, чтобы проветриться. Стояла хорошая погода, утреннее солнце еще не было жарким и припекало ласково, словно касаясь кожи едва теплыми ладонями. Антипов пошел по черной дорожке, лишь изредка ступая по короткой траве, намереваясь достичь ворот и повернуть обратно. Он был уже на полпути, когда заметил, что какой-то сильно бородатый тип в серо-черной куртке направляется к нему, нервно ощупывая рукоять собственного меча. Сначала было не совсем ясно, что этот человек идет именно к Виктору, но, принимая во внимание диковатый и раздраженный взгляд, молодой воин решил остановиться и выяснить цели незнакомца. Точно, вскоре оказалось, что бородатый тип двигается прямо к Антипову. «Господин Аннарианд», — осведомился он, приблизившись достаточно, чтобы не кричать и быть услышанным. «Да, с кем имею честь?» — вежливо отозвался Виктор, подражая манерам Женара. Бывший студент не считал зазорным учиться даже у соперников. Хотя, с другой стороны, если соперник проигрывает, чему у него можно научиться? «Я, Филя, барон Анкрета, рад познакомиться», — сказал Антипов. Теперь-то он припомнил собеседника. Тот сидел неподалеку от Ансуа за столом во время вчерашнего ужина. «Чем обязан?» Бородатый в упор посмотрел на Виктора, словно пытаясь проникнуть в его мысли, чтобы понять, он действительно не знает причины визита или только притворяется. «Вчера между нашими слугами произошел неприятный инцидент. Об этом мне известно», — кивнул Антипов, переходя с дорожки на траву, чтобы не загораживать проход какой-то даме в синем платье. В нем пострадала труба, но с музыкантами я сам переговорю чуть позднее. Возможно, возмещу им убытки. Пострадал мой слуга, а не труба. Филя слегка возвысил голос. Ваш слуга набросился на него как полоумный и избил до полусмерти, чтобы переманить музыкантов, которых уже нанял я. «Здесь какая-то ошибка», — сказал Антипов, которому стало предельно ясно, куда движется разговор. «Ваш слуга оскорбил меня, и Рикста сделал ему замечание. Не все могут вынести правду, предъявленную прямо в лицо, поэтому вашему слуге стало плохо». «Что?» — опешил бородач, его глаза широко раскрылись. «Да мой слуга избит, у него вся голова в крови. Ваш слуга не совсем потерян для общества, если его терзают настолько сильные муки совести, приносящие ему физические страдания. Поэтому я прощаю его и вас за сказанные им слова. Вы прощаете меня», — воскликнул Филя, задыхаясь от возмущения. «Да, я, вас, рассудите сами. Вы жалуетесь на избиение своего слуги, а я, на оскорбление, нанесенное мне. Кто кого должен прощать? Уж не думаете ли вы, что здоровье простолюдина выше чести дворянина? Нет, вы скажите, если так полагаете. Мы тогда поставим этот вопрос перед другими дворянами сегодня за общим ужином. Интересно, как они отреагируют?» Барон насекся. Ему совсем не хотелось ставить никаких вопросов перед остальными гостями замка, да и вообще он не любил ввязываться в заварушки с предсказуемо проигрышным результатом. «Я бы хотел прояснить все несогласия между нами наедине», — процедил Филя сквозь зубы. «Один на один, без свидетелей». Антипов улыбнулся. Его предчувствия оправдались. Оставался лишь неясный вопрос. Этот разговор был инициативой исключительно барона, или кто-то подтолкнул Анкрету к такому решению? «Без свидетелей, куда они-то денутся?» — отозвался представитель замка Ориант. «Здесь же полно людей». Барон схватился рукой за воротник и резко мотнул головой, высвобождая шею. «Вы меня не так поняли», — хрипло сказал он. «В замке нельзя. Нам обоим укажут на дверь. Интересно все-таки, его Женар на меня натравил, господин Ришелье?» — подумал Виктор. Или сам барон в своем скудоуме решил повыбивать конкурентов и начать почему-то с конца. Претензии барона были весьма не кстати. Если оставить в стороне риск быть выгнанным с турнира или оказаться убитым на дуэли, то даже рана приведет к глупому проигрышу в турнире. К тому же другие дела требовали внимания Виктора. Он почувствовал, что вот-вот нащупает правильный путь. Антипов только что придумал, как поступит с дверью, чтобы его не обвинили во взломе замка. Он просто вышибет дверь ногой. А если кто-нибудь спросит, то скажет, что ему послышались крики о помощи или нечто еще в таком духе. Наплетет что-то благородное, но перед этим пойдет по подвалу дальше. А дальше идти нужно, предчувствие это тоже подсказывало. Нет, претензии Анкреты были совсем излишни. Но, с другой стороны, отказаться, значит поставить под угрозу свою репутацию. А ей рисковать нельзя. Ведь кто знает, может, она приведет к победе, мечу и графине. Высокая репутация нужна всем. Дворянам, торговцам, простым людям. Но нужнее всего хитрецам. «Предлагаю отложить встречу», — сказал Виктор. «Буду к вашим услугам, когда закончится турнир». Бородач сделал нетерпеливое движение рукой. «Нет, господин Анриант, я не могу ждать. Наверняка за всем этим стоит Женар, иначе барон не был бы так уперт. Это невыгодно не только мне, но и ему», — подумал Антипов. Быстро графский сынок ответил: «Браво! Какая многогранная личность этот Женар! И голос как у кастрата, и рука как у Анкреты».